Как правильно реагировать на отвращение у ребенка? Когда ребенок испытывает отвращение, важно не обесценивать его эмоцию, а помочь понять ее и научиться с ней справляться. Первое. Принять и назвать эмоцию. Ребенку важно знать, что испытываемое состояние – это нормально. Вместо фразы «не капризничай» лучше сказать «я вижу, что тебе неприятно». Тебе не нравится, как пахнет это блюдо? Ты чувствуешь отвращение? Так ребенок учится осознавать свои эмоции и выражать их словами, а не через капризы или истерики. Второе. Спокойно объяснить причины. Иногда ребенок не понимает, почему он испытывает отвращение. Помогите ему разобраться. Это незнакомое для тебя блюдо, и ты пока не привык к его вкусу. После того, как дотронулся до земли, можно помыть руки. Этот запах резкий, потому что это специя, но она делает еду вкуснее. Так ребенок учится воспринимать новое как интересное и безопасное, а не как нечто угрожающее. Третье. Не заставлять, а предлагать варианты. Если ребенок не хочет пробовать новое блюдо, трогать песок или надевать одежду с неприятной для него текстурой, не стоит его принуждать. Лучше предложить варианты. Когда у ребенка есть выбор, он легче преодолевает отвращение. Пример с едой. Сначала просто понюхай. Какой приятный аромат! Я дам тебе ложечку. Попробуй крошечный кусочек. Молодец! Пример с песком. Потрогай песок совком. Видишь, он мягкий и рассыпчатый. Теперь потрогай его пальчиком. Молодец! Ничего страшного не произошло. Потрогай песок рукой. Умница! Пример с одеждой. Потрогай свитер пальчиком. Молодец! Видишь, он не колючий, а мягкий. Погладь его ладошкой. Очень хорошо. Какой свитер мягкий! Возьми свитер. Молодец! Какой красивый мягкий свитер! Давай я помогу тебе его надеть. Четвертое. Развивать гибкость. Игровой подход снижает напряжение и превращает знакомство с новым в увлекательный процесс. Поиграйте с ребенком в следующие игры. Исследователи вкусов. Пробовать продукты с завязанными глазами и угадывать их. Волшебные руки. Трогать разные текстуры, рис, фасоль, муку и описывать ощущения. Кто это придумал? Фантазировать, почему что-то пахнет или выглядит именно так. Пятое. Показывать личный пример. Демонстрируйте спокойное отношение, когда знакомитесь с чем-то новым. Этот запах мне непривычен, но очень интересно. Я испачкал руки, сейчас просто их помою. Когда взрослые спокойно взаимодействуют с непривычным, ребенок учится делать то же самое. Как помочь ребенку справляться с отвращением? Если ребенок слишком остро реагирует на запахи, вкусы или тактильные ощущения, родители могут помочь ему мягко привыкнуть к новым впечатлениям. Вот несколько способов снизить чрезмерное отвращение. Первый. Постепенно знакомьте ребенка с разными текстурами. Некоторые дети не любят трогать липкое, шершавое или мокрое. Это можно исправить с помощью игры. Игра «Археолог». Положите в разные коробки предметы и материалы. Например, рис, фасоль, муку, песок, гель, яблоко, новую сухую губку для мытья посуды, мокрую ткань. Ребенок с закрытыми глазами на ощупь должен определить, что лежит в каждой коробке. Скажите ребенку: «Ты археолог. В коробках лежит то, что нашли на раскопках. Определи, пожалуйста, что это». Играя, ребенок сможет привыкнуть к разным тактильным ощущениям и научиться относиться к ним спокойно. Второе. Сделайте процесс знакомства с едой увлекательным. Отвращение к новым продуктам и блюдам – частая проблема у детей. Игровой подход помогает снизить чрезмерное отвращение. Предложите ребенку самому экспериментировать с продуктами, создавая авторские блюда. Игра «Шеф-повар». Разложите на тарелке огурец, мед, яблоко, сыр, лимон, сахар. Попросите ребенка сочетать разные вкусы и, конечно, помогайте ему. Например, пусть он попробует сочетание огурца с медом, яблока с сыром, лимона с сахаром. Можно представить это как кулинарное шоу, на котором выступает шеф-повар и готовит авторские блюда. Третье. Развивайте осознанность ребенка через восприятие запахов. Некоторые запахи кажутся детям неприятными, но если научить их различать, чрезмерное отвращение проходит. Игра, запахи и эмоции. Дайте ребенку понюхать разные продукты, например, кофе, апельсин, ваниль, специи. Попросите его описать, какие чувства вызывает каждый запах. Спросите, этот запах тебе приятен или нет? Почему? Эта игра развивает осознанность и снижает негативные реакции на новые запахи. Четвертое. Позвольте ребенку играть с грязными материалами. Если ребенок боится испачкаться, важно показать, что грязь — это не страшно. На улице лепите с ним куличики из песка. Дома покажите ребенку, что можно рисовать не только кисточкой, но и пальцами и ладошками. Пятое. Объясняйте разницу между личными предпочтениями и социальными нормами. Некоторые вещи нам просто не нравятся, а некоторые действительно неприемлемы. Ребенку важно понимать эту разницу. Игра, правильно или нет? Предложите ребенку ситуации и покажите картинки из книги или интернета. Например, пассажир чихает в трамвае. Бабушка на грядке пропалывает сорняки и дотрагивается до земли. Мальчик ест суп руками. Девочка сидит в луже. Попросите ребенка сказать свое мнение по каждой ситуации, что ему кажется правильным и почему, а что неправильным. Объясните, что есть вещи обычные — пассажир чихает в трамвае, бабушка на грядке пропалывает сорняки, а есть необычные — мальчик ест суп руками, девочка сидит в луже. Помочь ребенку справиться с излишним отвращением можно через игру, поддержку и объяснение. Важно не принуждать его, а создавать комфортные условия, в которых он сам захочет пробовать что-то новое.